где светом написан портрет целого поколения, трагического, но не сдавшегося. Оперная певица в общем представлении – это прежде всего крупный формат, крайняя степень стервозности, сильные локти в нагрузку к сильному голосу и сильный покровитель из верхних эшелонов власти. У знаменитой сопрано, солистки Большого театра Маквеллы Касрашвили, ничего вышеперечисленного нет, за исключением великолепного голоса, покорившего Италию, Соединенные Штаты Америки, Англию, далее везде, и приличного веса, который является ее тайной мукой. Как уверяют ее друзья, весь немалый объем Маквеллы заполнен добротой. Она не мастер интриг, не борец за ведущие партии. И даже когда маловоспитанный пекинес Микки прокусил ей верхнюю губу, певица, заливаясь кровью, мучилась не тем, как ей в таком виде выходить на сцену, а переживала моральную травму своей собачки. И никто из близких не подозревает, что она, злодейка-сопрано, с ангельской душой. Квадратная певица, привет от Фроси Бурлаковой, к подвигу Марии Каллас не готова, своих друзей не предает, связки не терпят алкоголя, падение Орлеанской девы. Как только я переступила порог ее дома, виновник вышеуказанного кровопролития встретил меня агрессивным лаем, за что получил очередную порцию упреков, целиком состоящих из выражения «чамиокро», что в переводе с грузинского означает «мой золотой мальчик». И он понимает по-грузински? Конечно. Он понимает «гулять, иди ко мне». Даже Алла Демидова, когда Микки живет у нее, говорит с ним по-грузински, чем и окро. А вино он случайно не пьет? Нет, но очень любит хачапури, которые готовит моя сестра. Маквелла, когда вы начали петь? Профессионально учиться пению я начала в 12,5 лет. И рано сформировалась физически, и к этому возрасту тянула на 74 килограмма. Такая была певица-толстушка. По радио слушала оперные арии и подражала певицам. До сих пор помню Заре Долухановой. Однажды меня услышали знакомые из Кутаиси. «Ой, девочка, у тебя голос есть. Тебе надо учить профессионально». И после отдыха в пионерском лагере я сказала маме, что хочу ехать учиться в Тбилиси. Она испугалась, что потеряет меня, схватила и потащила в местное музыкальное училище. Все экзамены к тому времени закончились, но меня послушали и приняли на первый курс. И за 4 года, что я училась в училище, я потеряла голос. Пела в любом состоянии, и простуженная, и в критические дни, я чуть не лишилась голоса. Значит, это не выдумка, когда в фильме «Приходите завтра» русский самородок Фроси Бурлакова теряет голос именно потому, что бессистемно пела, где попала и когда хотел. Конечно, конечно. Вы знаете, Бог дает голос, но если у певца нет головы, ни один педагог не поможет. У начинающего вокалиста от природы есть навыки пения. Их надо беречь и только добавлять к ним то, чего не хватает. Но нельзя нарушать природу. А мою природу нарушили. Меня заставляли все время петь, увеличивали нагрузки. Кончилось тем, что у меня чуть узлы не появились на связках. И когда я поступала в консерваторию, а все помнили, как я начинала в училище, профессор Вера Давыдова из Большого театра, которую я показала, сказала: «Зачем она мне такая нужна, квадратная, как стол и безголосая?»